Глава восьмая. Акаемов действительно успокоился, хотя и чувствовал все увеличивавшуюся с каждым днем слабость. Он покорился своей участи. Те немногие часы, когда он мог работать, были посвящены приведению своих дел в порядок. Это было все, что оставалось для него в будущем. Все деньги почти целиком находились в разных предприятиях, а налицо оставался довольно небольшой капитал, которым все-таки можно было обеспечить семью скромным образом. Ни для себя, ни для детей Акаемов и не желал роскоши или показного богатства. Все-таки бедность всегда остается лучшим учителем. Так время подвигалось к Рождеству. В сильные холода он не выходил уже из дому, и все сношения с внешним миром ограничивались визитом молодого доктора, которому Акаемов сказал: «Я понимаю свое безнадежное положение, но вы все-таки навещайте меня. Это успокаивает маму». Доктор был такой милый человек, веровавший в свою науку с трогательной доверчивостью. Акаемов любил слушать его торопливые, горячие речи, когда дело заходило о каком-нибудь интересном случае медицинской практики. «Мне остается только извиниться перед вашей медициной», — шутил Акаемов. «Я даже для нее сейчас не представляю никакого интереса. Самый обыкновенный случай, когда сердце подает в отставку». Москва уже была засыпана снегом, стояли морозы. Слышно было, как на улице визжали полозья и хрустел снег под ногами пешеходов. Короткие дни сменялись такими длинными вечерами. В Акаемовском доме вся семья по вечерам собиралась в гостиной. Марфа Семеновна сидела с каким-то бесконечным вязанием. Настасья Яковлевна занималась с маленьким Васей, а Акаемов обыкновенно лежал на диване, прикрывшись пледом. Было и тепло, и уютно, и хорошо, как в тех семьях, где все собираются по вечерам вместе. Раз незадолго до Рождества, именно в такой вечер, раздался неожиданный звонок. Это, вероятно, доктор, — спокойно заметила Настасья Яковлевна, тревожно взглянув на мужа. В передней послышался осторожный мужской голос, а затем в гостиную вошел Сережа. Это было так неожиданно, что никто ничего не мог сказать, и не смутилась только одна Настасья Яковлевна. Она вызвала Сережу с Урала телеграммой. Сережа молча расцеловался со всеми и сделал вид, что больной не произвел на него никакого впечатления. — Как это ты, Сереженька, все вдруг делаешь? — журила обрадованная Марфа Семеновна. — Точно с печи упадешь. — Да уж так вышло, бабушка. Я теперь человек семейный, а жена и потащила в Москву. — Где же она, княжна? А осталась у себя в номере. С дороги чувствует себя не совсем здоровой, и потом... вообще... Появление Сережи сразу оживило Акаемова. Да и Сережа привез такие радостные вести. В Красном Кусту все шло отлично, и в Солге тоже. По примеру их маленькой колонии образовалась в соседней Тобольской губернии другая, потом говорили о третьей, в Уфимской губернии. Одним словом, дело понемногу развивалось. Сережа рассказывал свои новости таким тоном, точно все это были вещи самые обыкновенные. — А ты не съездил туда? — удивлялся Акаемов. — Мне-то было некогда, а Крестников ездил. В Тобольской колонии разница с нашей в том, что там нет наемных рабочих, а все члены работают сами. Нет членов-пайщиков. Компания арендовала землю у татар и работает. — Что же, отлично, — радовался Акаемов, — так и должно быть. Потом я слышал, что такие же колонии устраиваются в Самарской губернии и на Кавказе. Присылали к нам за годовым отчетом. Кстати, я написал коротенькую историю нашей компании и думаю ее здесь, в Москве, напечатать. Кто поинтересуется, может получить печатный оттиск. Вообще у нас мир и покой, а в Салге и совсем хорошо. Кстати, жена захватила с собой Таню. Нужно девочку учить, и она думает устроить девочку где-нибудь в Москве. Сам Потемкин в прежнем положении и временем дичит. Марфа Семеновна слушала рассказы Сережи, смотрела на него и только качала головой. Ведь вот совсем другой человек сделался. А какое чудо-то было! Недаром старые люди сказали: «Женится, переменится». Таня была привезена в Москву по желанию Настасьи Яковлевны, которая решила, что все равно воспитывать двоих детей или троих. Сказалась раскольничья черта. По раскольничьим домам всегда воспитываются сироты. Да и Таня такая была умненькая. Еще в красном кусту Настасья Яковлевна привязалась к ней и выучила ее бойко читать по-славянски. Таня будет хорошей подругой старшей девочки. — Ты это что, Сереженька, глазами-то шмыгаешь? — спрашивала Марфа Семеновна. — Не успел приехать и торопишься? — Да я ничего, бабушка. Не отпирайся, по глазам вижу. Небось, о жене соскучился. — Нет, я ничего, а так. Осталась она одна и ждет меня. Просила поскорее возвращаться. Ничего, не помрет. Сережа муж был действительно как-то угловато мил. Его не стали задерживать. В передней Настасья Яковлевна взглядом спросила его, как он нашел больного. И Сережа только покачал головой. — Я ко всему приготовилась, — шепнула Настасья Яковлевна, глотая слезы. Она так привыкла скрывать свое горе, а тут не выдержала. До весны, может быть, дотянет. Бог милостив, Настасья Яковлевна. Может быть, доктор ошибается? Присылайте завтра княжну. Мы все об ней соскучились. Я понимаю, она сегодня не приехала с вами. Сережа только молча поцеловал у нее руку. Приезду гостей Акаемов ужасно был рад, особенно когда на другой день приехала княжна с Таней. Он давно не чувствовал себя так хорошо, и княжна была такая милая, замужество ее помолодило, как всех счастливых женщин. Даже в движениях появилась какая-то особенная мягкость. Всего смешнее было то, что княжна находила своего здоровяка-мужа больным и даже хотела вести к какому-то знакомому доктору, чтобы посоветоваться. Акаемов хохотал над ней до слез, так что княжна даже обиделась. — Вы уже считаете меня совсем глупой, Василий Тимофеевич? — роптала она, не имея сил удержать счастливую улыбку. — Сергей Ипполитович действительно болен. «Милая княжна, вы сконфузите только вашего доктора, когда приведете к нему такого здоровяка». «Нет, я уже заметила, что он нездоров, особенно если ляжет спать не вовремя или не делает мациона. Этим уже шутить нельзя». «Ты его запугаешь, мать в конец», — заметила Марфа Семеновна с авторитетом опытной женщины. А оно, пожалуй, и лучше, когда построже. У княжны были свои рассказы про колонию. Сережа передавал только внешние дела, а княжна привезла целый ворох новостей из мира внутренних отношений. Ее планы относительно женитьбы Потемкина рушились окончательно. Он был сильно ненадежен, а вот фельдшер Потапов, пожалуй, женится на хохлушке, если та пойдет. У них разыгрывается сейчас свой маленький роман, и к весне, даст Бог, все кончится к общему благополучию. Здоровые люди увлекались своими здоровыми делами и на время забывали о больном. Акаемов слушал их и чувствовал себя гостем, который вот-вот уйдет. Обидные тяжелые чувства. Но он был даже рад, что хоть на короткое время не стесняет других своим присутствием. Вот и теперь говорят о людях, которые готовятся жить, думают о будущем и счастливы уже этой возможностью. Вообще, большие хитрили с ним, отчасти обманывали себя, и вполне искренней была только одна маленькая Таня. Девочка долго и внимательно смотрела на больного, а потом откровенно спросила: «Дядя Вася, а ты скоро умрешь?» Вопрос был сделан открыто при всех, и все ужасно смутились. Не смутился один Акаемов. Он подозвал девочку к себе, обнял и проговорил отчетливо и спокойно: «Нет, милочка, я совсем не умру. Я буду всегда с вами. Возьми книгу. Разве человек, который написал ее, умер? Он говорит с тобой, он заставляет тебя плакать и смеяться. Значит, он жив. Я очень много работал и очень много любил, и тоже не умру. Любовь не умирает, будет только перемена имен. Вместо Василия Тимофеевича Акаемова будет работать и любить Василий Васильевич Акаемов. Он сейчас еще мал и ничего не понимает, а вырастет большой и все поймет». Маленькая Таня сделалась как-то особенно близкой Акаемову, и он с удовольствием проводил с ней целые часы в откровенных детских разговорах. У них теперь было много общего, а главное — полная искренность. Акаемов внутренно подсчитывал себя и находил, как много совершенно лишней тяжести носил на себе, от которой так хорошо освободиться. Раз княжна засиделась в кабинете у Акаемова, ей тяжело было его оставить, хотя назначенный мужу час возвращения и был просрочен. По выражению глаз больного, она чувствовала, что он желает, чтобы она оставалась с ним. «Княжна, мне хочется поговорить с вами», — начал он, с трудом переменяя положение на подушках. «Дело в том, что я давно собираюсь поговорить с женой откровенно, и никак не могу. Она слишком близка мне. Будет больно и ей, и мне. Да. А мне нужно сказать много, очень много». Он с трудом перевел дух и посмотрел на княжну такими любящими глазами. Она умела слушать. «Да, очень много, княжна. Зачем все вы думаете о моей смерти? Я не умру. Я буду жить с вами в тех стремлениях и целях, которые соединяют людей в одно целое. Вот вы готовитесь быть матерью, а ваш сын или дочь уже будут составлять частицу всех нас, потому что прилепятся к нашему общему делу. Слушая детскую болтовню Тани, я часто думаю о том, как она будет большой девушкой, потом замужней женщиной, матерью, и пойдет по нашей дороге. Вот в чем жизнь и смысл жизни. И вот почему отдельный человек не умирает, если он одушевлен общей идеей и служит общей цели. Да и что значит каждый человек в отдельности? Сегодня он есть, а завтра его не стало. Раньше я тосковал, что не увижу своих детей большими, и не буду иметь возможности передать им то лучшее, для чего сам жил. Да, обидно и грустно, но сейчас думаю. Передаст им мать, передадите вы, передаст маленькая Таня. Видите, я спокоен. Скажите и это моим детям, когда они будут большими людьми. Княжна не удержалась и расплакалась. Акаемов обнял ее и поцеловал в лоб. Милая вы, милая русская женщина, о, как я вас всех люблю, и какое светлое будущее вам предстоит. Не плачьте. Для слез будет свое время. Я уже не буду, — по-детски всхлипывала княжна, напрасно стараясь улыбнуться сквозь слезы. Я уже так вас люблю. Если любите, то не плачьте. И когда меня не будет, тоже не плачьте, а вспоминайте с веселым лицом. Да. Потом Акаемов закрыл глаза и проговорил. А теперь я устал, милая княжна. Княжна убежала в детскую и долго рыдала, уткнувшись головой в подушки. «За что? За что?» — шептала она. «Ведь уже другие живут, пьяницы, негодяи, несправедливые люди. Зачем?»